Вечеринка шла к концу. Сонных протестующих детишек несли мимо Ройса в машины или в спальне. Император с императрицей тепло распрощались у дверей с графом и графиней. Вскоре после их отъезда, тихо и без фанфар, исчезла пара десятков незаметных умелых слуг, одолженных СБ. Оставшаяся энергичная молодежь захватила бальную залу и устроила танцы под ту музыку, которая больше пришлась им по вкусу. Утомленные старшие нашли себе в анфиладе общих комнат тихие уголки, чтобы побеседовать и отведать еще немного лучших графских вин. Тауру Ройс обнаружил в одиночестве в одной из небольших боковых комнат. Она сидела на излюбленного фасона прочной кушетке и задумчиво расправлялась с целым блюдом вкусностей матушки Кости, стоявших перед нею на столике. Вид у нее был сонный, довольный и чуть отстраненный, точно она была гостьей в своей собственной жизни. Ройс улыбнулся ей, кивнул, откозырял. Жаль, что он заранее не догадался прихватить с собой розы или что-то вроде. А что может парень подарить такой женщине? Самый лучший шоколад? Ага, может быть, но сейчас он был бы излишним. Вот завтра точно. Хм, хорошо провела время. О да, чудесно. Она откинулась на спинку кушетки и улыбнулась ему почти снизу вверх. Такой необычный угол зрения. Но и с него она смотрелась прекрасно. В памяти мелькнуло, как милорд упоминал насчет разницы в росте, когда лежишь. Таура похлопала по кушетке рядом с собой. Ройс оглянулся, поборол свою привычку держаться в стойке охранника и присел. Тут он понял, что у него болят ноги. Наступившее молчание было дружеским, а не напряженным. Но, помолчав, Ройс его все же нарушил. «Так тебе нравится Бараяр?» «Это было замечательное путешествие. Лучшее, чем я когда-либо мечтала». Еще 10 дней. 10 дней пролетают в мгновение ока. 10 дней просто недостаточно для всего, что он должен сказать, подарить, сделать. Вот 10 лет для начала хватило бы. Ты, никогда не думала остаться? Здесь. Знаешь, это можно сделать. Найти место, которое тебе подойдет. Или создать его. Милорд придумает как, если это вообще возможно. В приступе храбрости он накрыл ее лежащую на кушетке руку своей ладонью. Таура подняла брови. «У меня уже есть такое место». «Да, но... навсегда?» «На мой взгляд, у вас, наемников, жизнь такая непредсказуемая. Никакой твердой почвы под ногами. И ничто не длится вечно, даже организации». «Никто не проживет столько, чтобы испробовать все свои шансы». Мгновение она молчала, потом добавила. «Люди, спроектировавшие меня для участи суперсолдата, не считали, что долгая жизнь ему необходима. Майлз на эту тему сказал кое-что едкое, но... ну ладно. Флотские медики дают мне еще примерно год». Ох. Чтобы осознать это, потребовалось целая минута. В желудке внезапно завязался ледяной узел. Десяток непонятных замечаний, прозвучавших в последние несколько дней, сделался совершенно ясным. И Ройс пожалел об этой ясности. «Нет, ох, нет!» «Эй, ты что такой ошарашенный?» Ее ладонь легла поверх и сжала его руку в ответ. «Эти ублюдки дают мне год последние 4 года. Я видела, как другие солдаты проходили всю свою карьеру и гибли, пока медики впустую возились со мной. И перестала об этом беспокоиться». Он не представлял, что на это ответить. Закричать было невозможно. Вместо этого он придвинулся чуть поближе. Таура задумчиво смерила его взглядом. Некоторые парни, услышав это, пугались и убирались подальше. Но это не заразно. Ройс с трудом сглотнул. «Я не удираю». «Вижу». Она свободной рукой потерла шею. Из волос выпал лепесток орхидеи и упал на покрытое бархатом плечо. «Какая-то часть меня хочет, чтобы медики определились со сроком. а другая часть говорит, что и черт с ним. Каждый день это подарок. Так что я сдираю обертку и глотаю его прямо на месте. Рой с изумлением поднял на нее глаза. Он сильнее стиснул руку, точно ее могли вырвать у него сейчас, пока они сидят, если он не станет держать достаточно крепко. Он склонился вперед, потянулся и, сняв хрупкий лепесток, поднес его к губам. Потом глубоко испуганно вздохнул и спросил. «А можешь научить меня, как это делается?» Фантастические золотые глаза расширились. «Боже, Ройс! По-моему, это самое деликатно сформулированное предложение, какое я когда-либо получала. Оно великолепно!» Неуверенное молчание. «Это же было предложение, верно?» «Я не всегда уверена, что говорю по-бароярски». Теперь уже отчаянно перепуганный, он выпалил, как понадеялся, на манер наемников. «Мэм, так точно, мэм!» Он получил в награду потрясающе клыкастую улыбку. Но не тот вариант, что видел прежде. Эта улыбка тоже вызвала у него желание упасть на спину, только желательно не в сугроб. Он огляделся. В неярко освещенной комнате были разбросаны покинутые тарелки и бокалы, точно осколки веселья и праздника. В соседнем помещении о чем-то праздно болтали приглушенные голоса. Где-то в дальней комнате, приглушенные расстоянием, пробили часы. Ройс не стал считать их удары. Они парили в пузырьке мимолетного времени, живое тепло посреди морозной зимы. Он склонился вперед, поднял лицо, обвил ее теплую шею, притянул ее голову к себе. Это было нетрудно. Губы соприкоснулись, сомкнулись. Несколькими минутами спустя он выдохнул потрясенный, севшим голосом. «Ого!» А еще через несколько минут они поднялись наверх, держась за руки. Конец книги. Запись произведена в мае 2010 года.